This is Unit 26 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Американец хочет открыть счет в банке «Российский кредит». Слушайте. Добрый день. Я хотел бы открыть счет. Хорошо. У вас с собой есть документы? Вот они, пожалуйста. Спасибо. Мне нужен только ваш паспорт. Что еще я должен сделать? Подпишите здесь и здесь, пожалуйста. In this conversation you heard документы or official documents. Слушайте еще раз. Добрый день. Я хотел бы открыть счет. Хорошо. У вас с собой есть документы? Вот они, пожалуйста. Спасибо. Мне нужен только ваш паспорт. Что еще я должен сделать? Подпишите здесь и здесь, пожалуйста. Imagine that you are in a bank. Как мужчина говорит, I would like to open an account. Я хотел бы открыть счет. Я хотел бы открыть счет. How does she ask? Do you already have an account in this bank? У вас уже есть счет в этом банке? У вас уже есть счет в этом банке? Отвечайте. No, not yet. Нет, еще нет. Еще нет. You need to show some identification. Как она спрашивает? Do you have with you a passport? У вас с собой есть паспорт? Паспорт. У вас с собой есть паспорт? Скажите. Please, here's my passport. Пожалуйста, вот мой паспорт. She fills out a form and gives it to you. Как сказать? Sign. Подпишите. Listen and repeat to practice the pronunciation. Подпишите. Подпишите. Подпишите. Как она говорит? Thank you. Sign here, please. Спасибо. Подпишите здесь, пожалуйста. Подпишите здесь, пожалуйста. Сейчас вы говорите со своей знакомой. Как она говорит? My good friend came to visit me. Мой друг приехал ко мне в гости. Друг. That's if the good friend is a man. Слушайте и повторяйте. A good female friend. Подруга. Га. Друга. Друга. Па. Подруга. Подруга. Спросите. Whose good female friend is this? Чья это подруга? Подруга. Попробуйте сказать. My good female friend came to visit me. Моя подруга приехала ко мне в гости. Ask from where she came. Откуда она приехала? Откуда? А как спросить? From where did your good female friend come? Откуда приехала ваша подруга? Откуда приехала ваша подруга? From America. Из Америки. Из Америки. Спросите. Where is she living? Где она живет? А как спросить? Where is your good female friend living? Где живет ваша подруга? Ваша подруга. Спросите. Is she living in your apartment now? Она сейчас живет у вас в квартире? Она сейчас живет у вас в квартире? А как спросить? Do you have enough room in your apartment? У вас в квартире достаточно места? Места. Скажите. No, we don't have enough room in our apartment. Нет, у нас в квартире недостаточно места. У нас в квартире недостаточно места. А как сказать to reserve or to order? Заказать. Заказать. She wasn't able to order a room in the hotel. Она не смогла заказать номер в гостинице. Она не смогла заказать номер в гостинице. For that reason, she's living at my sister's. Поэтому она живет у моей сестры. У моей сестры. Do you remember how to ask whose apartment this is? Чья это квартира? Квартира. А как сказать? She's living in my sister's apartment. Она живет в квартире моей сестры. Она живет в квартире моей сестры. Вы помните, как сказать of luggage? Вещей. Вещей. Скажите. She has only a little luggage. У нее только немного вещей. Сейчас спросите. For how long did she come? На сколько времени она приехала? Say that she's going to stay until next week. Она собирается остаться до следующей недели. After that, she's supposed to drive to Ukraine. После этого она должна поехать на Украину. На Украину. She's supposed to stay in Kiev for 3 weeks. Она должна остаться в Киеве на 3 недели. В Киеве. Как сказать? My good female friend is supposed to leave Moscow. Моя подруга должна уехать из Москвы. из Москвы. Моя подруга должна уехать из Москвы. На машине? Ask whose car this is. Чья это машина? Чья? Скажите. She's supposed to leave Moscow by train. Она должна уехать из Москвы на поезде. На поезде. Listen and repeat to practice the pronunciation. Поезде. Зде. Поезде. На поезде. Your good female friend is supposed to leave Moscow by train? Ваша подруга должна уехать из Москвы на поезде? Вы помните, как сказать in the beginning of September? В начале сентября. В начале сентября. She's supposed to leave for Ukraine on the 7th of September. Она должна уехать на Украину 7 сентября. Ask what she will need for that. Что ей будет нужно для этого? Что ей будет нужно для этого? In order to drive to Ukraine. Чтобы поехать на Украину? She will need a visa. Повторяйте. Ей будет нужна виза. Виза. За. Виза. Ей будет нужна виза. Tell me that she will need a visa. Ей будет нужна виза. Виза. Сейчас скажите. She needed to take a passport with her. Ей нужно было взять с собой паспорт. Паспорт. Ей нужно было взять с собой паспорт. In order to come from America. Чтобы приехать из Америки. Из Америки. Скажите. She already has a visa. У нее уже есть виза. У нее уже есть виза. Yes, but in order to drive to Ukraine. Да, но чтобы поехать на Украину. She must receive a different visa. Повторяйте. Receive. Получить. Чить. Лучить. Лучить. По. Получить. Как сказать? To receive. Получить. Получить. Повторяйте. To receive a different visa. Получить другую визу. Визу. Другую визу. Получить другую визу. Pay careful attention to the endings. Скажите. She must receive a different visa. Она должна получить другую визу. Сейчас спросите. What do you think? Как вы думаете? Как вы думаете? Ask if it's difficult to receive a visa. Трудно получить визу. Трудно получить визу. Нет, не очень. Your good female friend can call to America. Ваша подруга может позвонить в Америку. Ваша подруга может позвонить в Америку. Попробуйте сказать. The president of the company can help her. Президент компании может ей помочь. Президент компании может ей помочь. Show me, please. Повторяйте. Покажите, пожалуйста. Покажите. Жите. Кажите. Пока. Покажите. Покажите, пожалуйста. Сейчас скажите. Show me, please, where your telephone is. Покажите, пожалуйста, где ваш телефон? Show me, please, how it's possible to call from here to America. Покажите, пожалуйста, как можно позвонить отсюда в Америку? Покажите, пожалуйста, как можно позвонить отсюда в Америку? А вы помните, как спросить? Do you have a telephone book? У вас есть телефонный справочник? Телефонный справочник. Вы помните, как сказать? The area code of Moscow. Код Москвы. Код Москвы. А как сказать? In the beginning. В начале. В начале. In the beginning, you need to dial. Повторяйте. В начале вам нужно набрать. Набрать. Брать. Брать. Набрать. Вам нужно набрать. Ask which number you need to dial. Какой номер мне нужно набрать? Набрать. Скажите. In order to call to Moscow. Чтобы позвонить в Москву. You need to dial the area code of Moscow. Вам нужно набрать код Москвы. Код Москвы. In order to call to America. Чтобы позвонить в Америку. It's necessary to dial the code of America. Повторяйте. Нужно набрать код Америки. Код Америки. Америки. Нужно набрать код Америки. Скажите еще раз. The code of America. Код Америки. Код Америки. Попробуйте сказать. Show me, please, how to dial the code of America. Покажите, пожалуйста, как набрать код Америки. Покажите, пожалуйста, как набрать код Америки. In order to call to America, you need to dial. Чтобы позвонить в Америку, вам нужно набрать. You need to dial 8101. Вам нужно набрать 8101. Вам нужно набрать 8101. Скажите. The code of America is 8101. Код Америки 8101. Представьте, что американец говорит с секретарем своей компании. With his company secretary. Как он говорит? I soon will need to drive to Ukraine. Мне скоро будет нужно поехать на Украину. Мне скоро будет нужно поехать на Украину. How would you tell her that you will drive to there by train? Я поеду туда на поезде. На поезде. Спросите. What do you think? Как вы думаете? Попробуйте спросить. Is it difficult to receive a visa now? Сейчас трудно получить визу. Получить. Сейчас трудно получить визу. No, I think not very difficult. Нет, я думаю, не очень трудно. You will need to drive to the embassy. Повторяйте. Вам будет нужно поехать в посольство. Посольство. Ва. Ва. Сольств. Сольство. Посольств. Посольство. Посольство. Вам будет нужно поехать в посольство. Скажите. Embassy. Посольство. Посольство. There you will be able to receive a visa. Там вы сможете получить визу. Там вы сможете получить визу. Спросите. Do you know how to find the embassy? Вы знаете, как найти посольство? Посольство. Она говорит. Yes, my good female friend lives not far from there. Да, моя подруга живет недалеко оттуда. Моя подруга живет недалеко оттуда. Say that her apartment is not far from there. Ее квартира недалеко оттуда. Ее квартира недалеко оттуда. Сейчас скажите. Show me, please, how to find the embassy. Покажите, пожалуйста, как найти посольство. Покажите. I can help you. Я могу вам помочь. Я могу вам помочь. Как сказать? In the beginning or to begin with. В начале. В начале. But to begin with, it's better to call to there. Но вначале лучше позвонить туда. Which number do I need to dial? Какой номер мне нужно набрать? Набрать. You need to dial. Вам нужно набрать? Сейчас скажите. I don't know which number you need to dial. Я не знаю, какой номер вам нужно набрать. But we have a telephone book. Но у нас есть телефонный справочник. Телефонный справочник. Спросите. Show me, please, where your telephone book is. Покажите, пожалуйста, где ваш телефонный справочник? Вы помните, как сказать? It's over there, on the table. Он там, на столе. На столе. Спросите ее. What will I need in order to receive a visa? Что мне будет нужно, чтобы получить визу? Что мне будет нужно, чтобы получить визу? Скажите. You will need to come to the embassy. Вам будет нужно поехать в посольство. Посольство. And you will need to take documents with you. Повторяйте. И вам нужно взять с собой документы. Документы. Ты. Менты. Документ. Документы. Документы. Скажите. Documents, meaning official documents. Документы. Сейчас скажите. I have with me only a passport. У меня с собой есть только паспорт. У меня с собой есть только паспорт. Хорошо. Это достаточно. This is the end of Unit 26.